Глава 6. Вверх по притоку Ировади. Обработанные земли. Из Фрике получается отличный стрелок. Утро на реке. Восход солнца. Неожиданная дичь. Это слон? Нет, только носорог. Черные пантеры. Супружеская пара. Двое на одного. Страдание носорога. Двойной выстрел – единственный в жизни охотника. Спасенная жертва. Неблагодарность. Не делать добра, не нажить врага. Ярость дикого животного. Череп носорога и пуля экспресс. Недостаточная броня. Для коллекции. Поднялись еще немного вверх по течению Ировади. Шлюпка вышла, как и раньше, в один из бесчисленных притоков, несущих свои воды в богатыршую реку. Лоцман превосходно знал не только местную гидрографию, но и, как оказалось, все наиболее удобные для охоты места, изобилующие дичью. Два друга, для которых охота была главной целью, решили полностью положиться на его добросовестность и сообразительность. Им не пришлось потом об этом жалеть. Лодка, замедлив ход, проплывала все более дикие места. Поселки показывались редко и виднелись по большей части издалека. Обработанные поля исчезли совсем. Первозданная природа вступала во все свои права. Фрике и Андре имели случай полюбоваться мимоходом, с каким трудолюбием и терпением бирманцы, близкие родственники китайцев, мастеров оросительного дела, сумели устроить, разнообразить, усовершенствовать свои плантации. Почва всюду, где только можно было провести орошение, пользуясь сезоном разлива, была занята рисовыми насаждениями. Они, в свою очередь, чрезвычайно толково и разумно чередовались с другими культурами – табака, кукурузы, бобов, чечевиц, сладкого картофеля, сахарного тростника. Все эти небольшие поля были разбиты на квадраты в виде шахматной доски, и каждая получала ежедневно свою толику воды из природных бассейнов. Вода распределялась по полям посредством целой системы каналов и шлюзов. Система крайне простой и в то же время очень умной и стройной. Среди этих аккуратных и ухоженных полей возвышались фруктовые деревья, с огромным терпением акклиматизированные бирманцами. Финиковые и фиговые пальмы, масличные деревья, гранаты, персики и даже сливы, груши и вишни. Что особенно странно было видеть, рядом с гуявами – манго и бананами. За фруктовыми садами шли целые рощи кустов индиго и хлопчатника, перевитых трилежом из березы. Далее виднелись деревья лимонные, апельсиновые, ореховые, тамариндовые, камедные, резиновые и тому подобное. Там и сям среди деревьев возникал и снова исчезал блестевший на солнце купол пагоды, а затем опять начинались джунгли с колючим тростником, с островками бамбуков, с травой, человеческий рост. И среди всей этой природы величаво катила свои голубые сверкающие волны многоводная Ировади. Нечего и говорить о том, что водяная и болотная птица попадалась в изобилии. То и дело взлетали испуганные вздохами паровика ибисы и фламинго, марабу и чайки, цапры и пеликаны. Фрике все это время практиковался в стрельбе на лету. Он помнил свою неудачу с тетеревами и дал себе слово сделаться превосходнейшим стрелком. Стоя на носу шлюпки, он с азартом стрелял в болотных и водоплавающих птиц, всякий раз усложняя задачу. Успехи он делал изумительные. Так что Андрей все время его хвалил, не переставая ощипывать убитых птиц, подбираемых людьми экипажа. Вечером бросили якорь на самой середине реки и безмятежно уснули. 3 дня прошло с тех пор, как лоцман принес в жертву гаутами серебряных и золотых рыбок. Шлюпка рассекала глубокие и прозрачные воды Яны, или Киук-Яны, притока Ировади, впадающего в нее под 21-ю северной параллели. На протяжении 30 километров Ян поднимается от устья к северо-западу и делится на 4 главных рукава, расходящихся гусиной лапой. Первые 3 рукава очень короткие, не более 50 километров, а четвертый, идущий прямо с севера на юг, имеет в длину километров 200. Река Ян со своими притоками протекает по почти совсем безлюдной стране, простирающейся на запад вплоть до английской границы. Нетрудно себе представить, насколько такая пустынная местность богата дичью всякого рода, крупной и мелкой. Ознакомившись с направлением всех 4 рукавов, 2 друга решили направиться по самому длинному из них, так как он наверняка должен был протекать мимо тековых лесов. На 4-й день, рано утром, Фрике проснулся с легким ознобом во всем теле, под влиянием тумана, бывающего обыкновенно по ночам в низменных и сырых тропических местностях. Желая согреться в движении, парижанин не стал кутаться в одеяло, а встал и поехал в лодке на берег с неграми, которые часто наведывались в лес за дровами для паровика. Андрей проснулся в таком же состоянии и, не сговариваясь со своим другом, обнаружил совершенно такое же намерение, как и тот. Они были очень удивлены, встретившись в тот момент, когда оба собирались сесть в лодку. Каждый полагал, что другой спит. У Фрике было ружье калибра 16, а у Андре винтовка «Экспресс» калибра 14 с четвертью. Друзья молча, но приветливо поздоровались и тихо уселись в лодку, приказав неграм как можно меньше шуметь веслами. Вскоре длинные пучки красных лучей насквозь пронизали туман, и он рассеялся почти моментально. Верхушки деревьев, до этой минуты невидимые, вдруг словно загорелись, засверкали. Между тем, как внизу их еще застилала сероватая пелена, постепенно исчезавшая. Воздух делался все свежее и прозрачнее. Предметы выступали особенно резко и ярко, звуки слышались особенно отчетливо, как ни в какое другое время суток. Одним словом, то было настоящее утро в тропиках, где солнце всходит без зари и закатывается без сумерек. Восход солнца там похож на взрыв света. Два друга наслаждались хорошо знакомой картиной. Они видали ее сотни раз, но никогда не могли налюбоваться вдоволь. Однако художественное чувство не заглушило в них охотничьего инстинкта. Фрике первый заметил между широкими листьями водных растений, еще не просохших от росы, что-то черное и движущееся около берега реки. Он сделал знак гребцам, чтобы они остановились. «Что там?» – тихо спросил Андре. «Там у берега барахтается в воде какое-то крупное животное, вроде слона. Черт возьми! Слышите? Фр-фр-фр! Точно наш покойный приятель Асанор, когда бывало умывался утром. Ничего удивительного, если и слон. Их много водится в бирманских лесах. Но я-то я, нечего сказать, хорош буду. А что? Да ведь у меня только ружье, заряженное дробью. Зато у меня винтовка. Впрочем, мы оставим ее в покое. Сегодня мы не готовы. Лучше в другой раз как-нибудь. Бивни от нас не уйдут. Мы еще успеем пополнить коллекцию. А если он на нас нападет? Слушай, Фрике, не говори глупостей. Точно не в рот, из предместья Сен-Дени. Виданное ли дело, чтобы слон нападал на человека первый, не будучи им тронут? Правда, я сглупил. Начитался когда-то страшных рассказов комнатных охотников. И все еще не могу преодолеть в себе книжного человека. Андре ничего не сказал, только улыбнулся и осторожно приподнял голову над водными растениями. «Это не слон», — сказал он шепотом, — «а носорог. Гадкий зверь, терпеть не могу. Один меня едва не распластал в Африке, когда я отыскивал нашего жандарма». «Черт возьми», — сказал Андре про себя, как бы слушая друга. «Я думал, он ближе. А он в 120 метрах, не менее. Неужели вы хотите стрелять отсюда? Почему бы и нет? Его можно смертельно ранить. А то и убить. Во всяком случае, я удалю его отсюда. Соседство с ним мне не нравится. Из всех животных он, да буйвол, кидаются иногда в слепой ярости на предмет, который видят впервые. Он может наброситься на лодку, чтобы перевернуть ее. Надо попробовать. Эй, вы, пригнитесь пониже и прижмитесь друг к другу. И ты также, Фрике. Моя винтовка производит настолько сильную отдачу, что вы все можете попадать с ног». Андрей медленно поднял оружие и стал целиться носорогу в заветное черное пятно около плеча. Стрелок находился в самых благоприятных условиях. Ничто ему не мешало. Торопиться не было надобности. Носорог стоял спокойно и ничего не замечал. Охотник уже хотел спустить курок, как вдруг раздался хриплый, сдавленный, но яростный крик. Словно вдруг кто-то громадной пилой провел по самому твердому дереву. Изумленный, даже испуганный носорог бросился было вон из воды, где он был стеснен в движениях, но не успел выскочить. Вслед за криком, который, очевидно, был сигналом, из густых кустов позади носорога выскочили два гибких, проворных зверя и с замечательной синхронностью обрушились на толстокожего. «Черные пантеры!» — вскричал Андре, спокойно опуская винтовку. «Черные пантеры?» — повторил Фрике. «Это интересно. Я видал их только в зоологическом саду. Говорят, очень злые. Ай-ай, тебе придется плохо, толстяк. Носорог испустил отчаянный крик. Громкий, яростный, сипло-металлический. Тут были и боль, и бешенство, и испуг. Его положение было ужасным. Застигнутый врасплох молниеносным нападением свирепой супружеской четы, носорог упустил все способы самообороны. Самец сидел на его спине впереди, запустив когти всех четырех лап в его кожу и вгрызался ему зубами в затылок, стараясь добраться до мозжечка. Самка оказалась слабее. Сделав прыжок, она передними лапами достала до крупа носорога, но задние остались на земле. Она яростно теребила ляжки врага, царапала их когтями и рвала зубами. «Месье Андре», — тихо проговорил Фрике, — «мне было бы жаль этого увольня, если бы я не знал, какой у него самого злобный нрав. Пантеры съедят его живьем. Если только я им это позволю. Носорогу я хоть и не особенно сочувствую, но этих кошек положительно не терплю. Кроме того, и мех черных пантер так красив и редок, что нам с тобой не мешает приобрести по одной шкурке. Вы отсюда хотите стрелять?» «Конечно. С расстояния 120 метров обыкновенный стрелок должен сразу всаживать свою пулю в нож шляпы, а голова этого самца шире». Громоподобный выстрел из винтовки «Экспресс» сотряс воздух и прокатился многократным эхом, подобно отдаленным раскатам грома. Самец привстал на спине носорога, изогнув туловище и вытянувши вперед лапы, точно геральдическая эмблема, и тяжело упал на самку. Та, не обращая внимания на выстрел, которая приняла, вероятно, за гром, испустила отчаянный рев, когда увидала своего товарища мертвым. Приписав его смерть носорогу, она атаковала того с головы, пытаясь перегрызть ему горло, выцарапать когтями глаза, и когда это не удалось, яростно вцепилась в его выпеченную нижнюю губу. Андре прицелился опять. «Вот человек!» — пробормотал про себя Фрике. «Он хочет сделать по пантерам двойной выстрел». Андре выстрелил как раз в тот момент, когда пантера кусала носорога за морду. Пуля угодила ей между лопаток и перебила хребет. Но она не отпустила носорога, а лишь глухо завыла. Терзаемый носорог, вне себя от ужасной боли, изо всех сил тряхнул головой. Но умирающая пантера не разжала своих челюстей, а движение носорога, часть губы, ухваченная зубами пантеры, оторвалась. И та с размаху упала рядом с мертвым самцом. Избавившись от врагов, носорог стал вертеться кругом, как безумный. Вода около него была окрашена кровью. Вдруг он перестал выть от боли и зарычал от ярости. Он увидал лодку с людьми и расходившийся белый дымок. «Не достает только, чтобы он на нас напал», — заметил Фрике. «Конечно, нападет», — сказал Андре, аккуратно вставляя в винтовку два металлических патрона. «Да вот он уже и плывет на нас. Тем хуже для него. Я ему голову размажу. Сидите, не шевелитесь. Пусть он подплывет ближе». Андре встал на носу лодки и хладнокровно смотрел на зверя, который подплывал необыкновенно быстро. Отвратительный вид имела его исцарапанная морда с откушенной губой. Видна была даже обнаженная челюсть. Глаза сверкали злобой. Он бешено ревел. Минутка нерешительности, легкое головокружение, осечка или что-нибудь в этом роде, и лодка была бы опрокинута, люди задавлены. Носорог уже в 10 шагах. «Боже, какой он гадкий!» — пробормотал неисправимый болтун Фрике. «Стой, красавец! Ни шагу дальше!» Это послужило как бы командой пли. Андре прицелился и выстрелил в третий раз. Он метил в череп, как раз в ту кость, которую прикрыт мозг. Настоящий блиндаж. Но против пули «Экспресс» не устоять и этому блиндажу. Смертельный снаряд ударяет в голову. Носорог внезапно останавливается, точно окаменелый, с расширенными глазами и открытым ртом. Не стонет, даже не хрипит. И вдруг, как пробитая лодка, идет ко дну и остается в прозрачной воде среди травы, растущей на иле. По воде расходятся круги, выскакивают и лопаются крупные воздушные пузыри. И все. «Ну, парижанин, что ты мне на это скажешь?» — спросил Андре. «Скажу, месье Андре, скажу, что это ужасно. Голова треснула и разлетелась, как тыква. Я сам видел мозг. Как жаль, что носорог исчез под водой. У него великолепный рог. Голову можно было бы препарировать. Зачем же его оставлять там гнить? Часть можно будет сохранить. Прикажем неграм привязать к его ноге канат и вытащить на берег. Впрочем, пусть лучше сюда подъедет шлюпка. Надобно будет взять на нее и пантер. К тому же я не хочу больше оставаться в лесу. Я устал и проголодался, как собака. Вернемся позавтракать.